В качестве примера самовластия папы Виктора можно привести его спор о праздновании христианской Пасхи. Между римской и малоазийской практикою известны были разные решения этого вопроса, что обсуждалось не раз. Кто бы ни был здесь более прав, и какими бы доводами ни руководствовались спорящие стороны, нас будет интересовать прежде всего метод разрешения споров папой Виктором. Виктор, пересказывает Евсевия Болотов, обратился к малоазийским епископам с угрожающим требованием присоединиться к римской практике. По этому вопросу и, может быть, по предложению самого Виктора, собраны были в различных местах соборы. Все они – Александрийский, Палестинский, Осроинский, Понтийский, Коринфский, Гальский, не говоря уже о римском, высказались за римскую практику. Исключение составлял собор Ефесский. Виктор ответил малоазийским церквам, видимо, формальным отлучением. Болотов в собрании церковно-исторических трудов в 8 томах. Евсевий передает полные достоинства ответ престарелого епископа, которому было поручено от имени епископов этих церквей отвергнуть притязания Виктора. Цитата. «Все они, перед этим назывались имена известных христиан-предшественников Владимиров, праздновали Пасху в 14-й день лунного месяца по Евангелию, ничего не приступая и следуя правилу веры. И я, Поликрат, самый малый из вас, поступаю так, как передано мне, моими родственниками, им следую. Семь человек моей родни были епископами, я восьмой, и всегда родные мои справляли этот праздник, когда народ не употребляет квасного хлеба». Примечание. В Малой Азии, следуя Евангелию, христиане праздновали Пасху в те же дни, что и иудеи. Это по меньшей мере свидетельствует, что в обычных церквах не сохранилось кумранского календаря, предусматривающего сакральное измерение времени, то есть традиция была утрачена. В Риме, чтобы не пересекаться с иудеями, справляли христианскую Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, после весеннего равноденствия. «Я, братья, прожил 65 лет в Господе, пребывал в сношениях с братьями во всей вселенной, то есть со всеми церквами Владимиров, прочитал все священное писание и никаких угроз не испугаюсь, ибо большие меня сказали, повиноваться следует больше Богу, нежели людям». Затем он пишет у епископа, бывших с ним, когда он писал, и с ним единомысленных. «Я мог бы назвать всех присутствующих епископов, которых вы посоветовали мне созвать. Я и созвал их. Если я напишу всех их имена, то выйдет великое множество. Они знают, как я мал и ничтожен, но согласились с моим письмом, зная, что не кое-как дожил я до седин, а всегда устраивал свою жизнь, следуя Христу». Тогда Виктор, предстоятель римлян, собрался разом отлучить за инакомыслие осийские и сопредельные с ними церкви. Он клеймил всех тамошних братьев письменно, огульно объявляя их отлученными. Не всем, однако, епископам пришлось это по душе. Виктора уговаривали подумать о мире, единении с ближними, о любви. Известны послания с резкими нападками на Виктора. Результатом этого отлучения стало то, что об Эфесской церкви, с которой связывается написание апостолом Павлом большинства его посланий, где, как считается, появилось Евангелие от Иоанна, и где, собственно, и зародилось христианство, до Никейского собора, 325 год, ничего не было слышно. Очевидно, что Виктору было вполне по силам провести в жизнь новую церковную доктрину и навязать всем церквам отредактированные тексты Писания. В течение III века свидетельства о подлинной истории христианства при уничтожении всяческой памяти о гностических церквах исчезли, а бесцветная, скудная и безжизненная историческая картина, нарисованная Иринеем Леонским, была впоследствии обогащена и рассвечена фантазиями церковных историков. О том, что такая подмена не прошла незамеченной, рассказывает Евсевий. Им приводится фрагмент одного апологетического сочинения против еретиков. Еретики заявляли, что именно до Виктора писания были другими, и что в этой подмене виноват этот римский епископ. Церковный автор в изложении Евсевия сообщает. Они, еретики, говорят, что в старину все люди и сами апостолы были наставлены и учили тому, чему учат они, еретики, сейчас. Истина, по мнению еретиков, сохранялась до Виктора, 13-го епископа в Риме, с его же преемника Зефирина истину стали искажать. Слова их, еретиков, могли бы показаться убедительными, если бы им не противоречило, во-первых, Святое Писание, а затем и сочинение некоторых братьев, написанные еще до Виктора в защиту истины, против язычников и против тогдашних ересей. Я разумею Иустина, Мильтиада, Татиана, Климента и многих других. Все они признают Христа Богом. Кто не знает книг Иринея, Мелитона и других, все провозглашают Христа Богом и человеком. И сколько псалмов и песнопений от начала христианства написали верующие братья, славя Христа как Слово Божие. И если в течение стольких лет провозглашаемо было мнение церкви, то можно ли поверить, что жившие до Виктора учили так, как они говорят? То есть иначе, чем стали учить после Виктора, Владимиров. Несовестно ли им возводить такую клевету на Виктора? Они ведь прекрасно знают, что сапожника Феодота, главой отца этого богоотступнического учения, первого заявившего, что Христос просто человек, Виктор отлучил от церкви. Если бы Виктор, по их словам, придерживался их богохульного учения, разве отвергнул бы он Феодота, измыслившего эту ересь? Конец цитаты. Присоединим к этому, продолжает Евсевий, и другие слова того же писателя об этих еретиках.